Таблица. Военные чины, офицерские и генеральские. Первый класс. Чин генерал-фельдмаршал, формула титулования высокопревосходительства. Второй класс. До 1796 года генерал аншеф, затем генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии, инженер-генерал. Высокопревосходительство. Третий класс. Генерал-лейтенант. До 1798 года генерал-поручик. Превосходительство. Четвертый класс. Генерал-майор. Превосходительство. Пятый класс. Бригадир. Отменен в 1799 году. Высокородие. Шестой класс. Полковник. Высокоблагородие. Седьмой класс. Подполковник. В гвардии 19 века этого чина не было. Высокоблагородие. Восьмой класс. Майор. До 1798 года. Премьер-майор и секунд-майор. В казачьих войсках войсковой старшина. Высокоблагородие. Девятый класс. Капитан. В кавалерии ротмистр. В казачьих войсках есаул. Благородие. Десятый класс. Штабс-капитан. В кавалерии штаб-ротмистр. В казачьих войсках под есаул. Благородие. Одиннадцатый класс. Пропуск. 12 класс – поручик, в казачьих войсках сотник, благородие. 13 класс – подпоручик, в кавалерии корнет, в казачьих войсках хорунжий, благородие. 14 класс – прапорщик, благородие. Примечание. С отменой в 1884 году чина майора, нижестоящие чины капитана и штабс-капитана в казачьих войсках есаула повысились на один класс – при этом чин капитана перешел в разряд обер-офицерских. Поручик или сотник стал чином 10 класса, а подпоручик хорунжий – 12-м. Тогда же чин войскового старшины в казачьих войсках приравняли к чину подполковника и был введен новый чин под есаула. Чин прапорщика вводился только в военное время.